Она выдержала проверку на прочность при последующей чехарде начальников. После увольнений, арестов и расстрела немалого числа ее сотрудников в 1937-1940 годах. Ян Берзин руководил разведупром с 1924 по 1935 год и вернулся туда в 1937 году. Очень ненадолго. Петр Янович Кюзис родился 25 ноября 1889 года на хуторе Клигени Яунпилской волости Курлянской губернии в семье батрака. Зимой он учился в начальной школе, летом работал пастухом. Решив учиться дальше, мальчик поступил в 1902 году в учительскую семинарию в городе Гольдингене Курлянской губернии. Позднее он вспоминал: «Это была миниатюрная тюрьма для малолетних, созданная по образу и подобию военной казармы. Муштра, побои, лицемерие, ложь. Годы, проведенные в семинарии, стали для меня школой ненависти». Осенью 1904 года в семинарии вспыхнул бунт. Учащиеся объявили забастовку, отказавшись посещать занятия и требуя убрать некоторых особо не нравившихся им преподавателей. Бунт был подавлен, а в ноябре 1905 года семинарию закрыли в связи с революционными событиями и учащихся распустили по домам. Заехав по пути в Ригу к брату и получив от него кое-какую литературу, Петр приехал в деревню к родителям. Там тоже было неспокойно. Низложив старые волостные правления, крестьяне избирали свои органы самоуправления, распорядительные комитеты. Был создан и социал-демократический кружок «Скригулис», «ЦЭП», в который незамедлительно вступил и Петр. Вскоре он стал и членом партии большевиков. Предоставленный самому себе, подросток с головой ушел в революцию. Стал милиционером, участвовал в стычках с казаками. А когда весной 1906 года партия перешла к партизанской войне, Кюзис вступил в отряд лесных братьев, действовавший в Медлинском районе. Прикрывая отход товарищей, он был ранен и попал в руки стражников. Потерявшие в бою несколько человек, стражники хотели на месте расстрелять пленного, но его спас подоспевший отряд казаков. Петр предстал перед военно-полевым судом, но из-за малолетства и в целях раскрытия всей организации казнь не состоялась. Его направили в Венден для продолжения расследования. Новый процесс состоялся в июле 1907 года в Ревеле. Военный суд города приговорил Петра Кюзиса к смертной казни. Но через две недели, которые он провел в камере смертников, ему объявили, что ввиду несовершеннолетия заключенного смертная казнь заменена 8 годами каторжной тюрьмы. По той же причине в тюрьме он провел лишь 2 года. Работал в тюремной аптеке, научился разбираться в лекарствах, что потом немало пригодилось в жизни. Может быть, другого человека суровые испытания заставили бы изменить взгляды на жизнь? Но с Петром этого не произошло. Более того, общение в заключении с профессиональными революционерами только укрепило его веру. Выйдя осенью 1909 года из тюрьмы, он тут же включается в нелегальную партийную работу. Под несколькими псевдонимами, среди которых и Павел Иванович, он занимается агитационно пропагандистской работой в Риге.